как писал биограф Кароля I, судьба предначертала ему управлять одним из самых экстравагантных народов Европы. Глава прусского правительства Отто фон Бисмарк считал румынским идеалом превращение страны в Бельгию на берегах Дуная. Но эта цель не достигнута до сих пор. Гогенцоллерны были не первыми, кому предложили в княжение Валахию и Молдову, но другие претенденты, насколько можно понять, не решались отправляться в такую глушь. 27-летний Кароль, на самом деле, конечно, Карл, Карл Эйтель Фридрих Людвиг фон Гогенцоллерн Зигмаринген, представитель знатного, но бесперспективного с точки зрения наследования чего-нибудь более престижного семейства, обер-лейтенант прусской армии, согласился. Со своей высокой миссией Гогенцоллерны-младшие на протяжении 80-летий справлялись вполне успешно, пока коммунистическая диктатура не свернула румынской монархии шею. Поскольку Габсбурги не приветствовали избрание на Валашско-Молдавский престол, находившегося под сильным влиянием Берлина князя, он вынужден был добираться в свою новую столицу через австрийские и венгерские земли под чужим именем. Примечание. Путешествие князя Карла из Дюссельдорфа в Бухарест пришлось на май 1866 года, когда уже стало понятно, что обострившееся между Габсбургами и Гогенцоллернами старшими соперничество за первенство в немецком мире разрешится войной. Князь отправился в путь в железнодорожном вагоне второго класса с документами на имя следовавшего в Одессу коммивояжера Карла Эттингена и в целях конспирации вынужден был носить очки, хотя не жаловался на зрение. Гогенцоллерн Эттинген следовал к своему трону вначале на поезде, затем в экипаже, на пароходе и вновь в экипаже. Тот, что вез князя от валашской границы, был хотя бы запряжен восьмеркой и двигался в сопровождении кавалерийского эскорта, поскольку в будущих владениях Карла не было железных дорог. На немецко-немецкой войне летом 1866 года погиб младший брат князя Антон. Конец примечания. В 1877 году Румыния, союзница России в очередной Балканской войне, добилась, наконец, полной самостоятельности от Османской империи. Еще через 4 года Кароль I принял титул короля. Венец для церемонии коронации, символ, так сказать, славного начала большой монархии, отлили из металла османской пушки, захваченной румынскими отрядами под Плевной. Образцом первой конституции Румынии стал основной закон Бельгии. Через полвека и через столетие к юбилеям государственности по берегу Дуная от Калафата через Корабию до Джурджу поднялись монументы в память героев княжеской армии. Пушки и знамена, не утратив освободительного смысла, стали гранитными, мраморными и даже бетонными. Война за независимость завершила тягостный, продлившийся не один век, период румынской государственности, когда внутренняя автономия Валахии и Молдовы и право иметь, так сказать, национального, назначенного султаном правителя, оплачивались ежегодной данью и несвободой в международных делах. Примечание. Термин «национальные» в данном контексте условен. С середины 17 до начала 19 века ставленниками султанов на Валашском и Молдавском престолах были фанариоты, выходцы из греческих семей из Константинопольского района Фанар, ловкие прислужники атаманской порты, как точно сказал историк. Фанариот Константин Маврокордат, например, в 1730-м 1769 годах 6 раз занимал престол Валахии и 4 раза Молдавии. С конца XVI века греческие купцы контролировали основные торговые потоки в низовьях Дуная. Как и на болгарской территории, в румынских землях православная церковь была в значительной степени эллинизирована. Библия на румынском языке впервые напечатана лишь в 1688 году. Конец примечания. Попытки отказаться от повинности вассала оборачивались османскими карательными экспедициями, мелкими и крупными военными стычками, дворцовыми интригами и поездками, что называется, на поклон к берегам Босфора. Интересы нации вращались вокруг меча и пули, а величие государства определялось количеством вражеской крови, пролитой у его границ, замечал в работе «История Румынии» 1909 года русский автор Николай Борецкий-Бергфельд. Самой опасной из этих границ оставалась Южная Дунайская, и за покровительство и помощь сильных христианских соседей, сначала польского и венгерского королевств, а потом империи Габсбургов и Романовых, румыны тоже расплачивались не самостоятельностью и болезненными уступками. Войны XVIII-XIX веков приносили Валахии и Молдове не только постепенное расширение автономии, но и территориальные потери. В 1775 году Австрийская империя отложила себе Буковину, в 1812 году Россия прибрала Бессарабию, в первой половине XIX века русская армия 3 раза по нескольку лет квартировала в Дунайских княжествах. Поскольку валашские и молдавские земли веками страдали от чужого попечительства, долгожданная окончательная свобода для многих в Бухаресте и Яссах стала ощущением абсолютным. Главный румынский литературный авторитет Михай Еминеску писал в ту пору: «От России мы ничего не принимаем. Нам не нужен ее особый патронат. Мы не требуем ничего, кроме того, что вправе требовать с чистой совестью, полностью уважать подписанную с нами конвенцию о правах и неприкосновенности Румынии, не сражаться за нас. Никто не просил ее сражаться. У нее нет права иметь никаких дел с Турцией от нашего имени. Ни она за нас не воевала, ни мы за нее, а каждый за себя. Она ради выполнения своего европейского мандата и ради побратимства за Дунаем, а мы за себя». И вот уже 1,5 века при любых политических режимах Россия и Румыния остаются дунайскими соперниками. Положение Румынии в концерте европейских держав не внушает уже больше опасений, прозорливо констатировал столетия назад Борецкий-Бергфельд. Она среди них не первоклассная держава, но и не последняя. Кароль I правил целых 48 лет и в числе прочих государственных дел дотошно занимался вопросами экономики, наладив в частности кое-какое транспортное сообщение в Валахии и Молдове. После того, как по итогам войны 1877-1878 годов Румыния прирезала себе часть Добруджи, Кароль повелел перебросить над основным руслом и рукавом Борча первый в стране постоянный мост через Дунай с красивыми арками, железнодорожный, самый протяженный в тогдашней Европе, в 4 километра, между городками Фетешть и Черноводе. Открытый в 1895 году и естественным образом получивший королевское имя мост, честно прослужил целое столетие. На выпущенной к полувековому юбилею этой переправы почтовой марке красуются сразу 2 медальных профиля, словно Маркс и Энгельс. Вдохновитель проекта Король Кароль и ответственный за выполнение проекта архитектор Ангел Салиньи. Через 2 года монархию упразднили, и Народная Республика удалила с перекрытий моста монархические инсигнии и поменяла его название. В конце 20 века рядом с утратившей прочность конструкции соорудили современную переправу. К этому времени в Черноводе появились и другие объекты индустриальной архитектуры. Шлюзовые ворота канала Дунай-Черное море и возведенная по канадско-итальянскому, не по советскому, проекту атомная электростанция. За 35 лет усилий в эксплуатацию введены 2 реактора из запланированных 5. В Черноводе найдены признаки культуры эпохи среднего неолита. Древние охотники-собиратели одомашнили здесь лошадь и научились мастерить керамические статуэтки. 2 самые знаменитые откопаны в 1956 году. И я видел их когда-то в Музее истории и археологии в Констанце. Это сидящая женщина и мыслитель. Керамический мужчина пригорюнился, опустив локти на колени и подперев ладонями голову. Его спутница замерла в спокойном ожидании. Глиняной паре не менее 6000 лет. Так что Огюст Роден не был первым в художественном решении темы раздумий о вечности. Гордящиеся прошлым жители Черновода многократно увеличили фигуру мыслителя, отлили ее в металле и установили на центральной площади своего города посередине цветущих розовых клумб. Подругу мыслителя, полагают, что это древняя богиня урожая, разместили рядом. Впервые я побывал в Румынии еще до личного знакомства с Дунаем в начале 1990 года, сразу после свержения режима Чаушеску и поспешной казни диктаторской четы. Скованная морозом и ужасом едва не начавшейся гражданской войны, доведенная до нищеты и отчаяния страна еще даже не начинала приходить в себя после 4 коммунистических десятилетий. Я жил в большом доме своих друзей в старом центре Бухареста, неподалеку от шоссе Киселева. Этот проспект и теперь носит имя русского генерала, управлявшего в 1829-1834 годах, находившимися под протекторатом Российской империи Дунайскими княжествами. На стену мансардной комнаты, куда меня поселили гостеприимные хозяева, справа от выходящего в заснеженный орехово-вишневый сад окошко, был прикреплен плакат только что ушедшей эпохи. Приветствие участникам Международной Балканской конференции. Этот большой художественной силы плакат представлял собой изображение стянутой в узел толстой трубы, череды государственных флагов всех 6 тогдашних государств политического региона: Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Югославии. Сверху было что-то написано о благах сотрудничества. Визуально, особенно в утренних сумерках, а я глазел на плакат всякий раз, просыпаясь, рисунок выглядел зловеще и непристойно, напоминая завязанный узлом толстый пестрый фаллос. В то время, когда такие плакаты украшали улицы Бухареста и Софии, социалистическое содружество и биполярная система мира уже трещали по швам. Однако никто не мог предположить, что совсем скоро перестанет существовать СССР, что кровавым образом развалится Югославия, что число балканских стран удвоится, а число придунайских государств вырастет с 7 до 10. Этот плакат – символ физиологических мучений политики, если хотите, обреченности больших и малых империй. Во время путешествий по Дунайскому краю я вспоминал множество раз, почему и пишу о нем сейчас. Ведь как ни стягивай в узел то, что стянуть невозможно, эта сущность все равно исчезнет. За 3 с небольшим месяца до кончины Чаушеску и его диктатуры в ту пору, когда в соседней с Румынией и Болгарии уже набирали ход демократические преобразования, в районе Галаца произошла едва ли не самая страшная в истории дунайского судоходства катастрофа. Туманным воскресным утром 10 сентября 1989 года румынский теплоход «Могосуяя» с 222 пассажирами и членами экипажа на борту, при допустимой вместимости 160 человек, столкнулся с караваном, груженных 10 тысячами тонн железной руды барж, которые тащил вверх по реке болгарский толкач, тип буксирного судна Петр Караменчев. Примечание. Могошуая. Дворцово-парковый ансамбль под Бухарестом, построенный валашским господарем Константином Брынковяну в 1698-1702 годах в стиле румынского ренессанса. Земельным участком, приобретенным господарем для строительства поместья, владела вдова боярина Могоша, Могошиха. Петр Караменчев, коммунистический политик, организатор рабочего движения и антифашистского сопротивления в Руси, казнен в 1943 году. В социалистический период имя Караменчева носило самое крупное в Болгарии предприятие по производству изделий из пластмасс и искусственной кожи. На месте этого завода, обанкротившегося в середине 2000-х годов, строится торговый центр «Галерея». Конец примечания. Многие из тех несчастных, что оказались на румынском теплоходе, целыми семьями возвращались с богатой сельской свадьбы. Протараненная баржами «Могошеоя» быстро затонула. Спаслись всего 18 человек, в их числе 4-летний мальчик, которого при столкновении судов счастливо выбросило за борт на пластиковой канистре. Партийные журналисты обеих братских стран как могли замалчивали трагедию. Затопленный теплоход удалось поднять на поверхность с глубины 25 метров только через неделю. Дунай еще долго выносил на берег трупы. Сегодняшние румынские отчеты о трагедии содержит упоминание о том, что экипаж буксира вечером накануне катастрофы усердно отмечал свой всенародный праздник, День Сентябрьской революции, напоминающий о приходе в 1944 году к власти коммунистов. Болгарские источники по понятным причинам такую версию опровергают. Так или иначе, для социалистической Болгарии это была последняя возможность попраздновать. К сентябрю 1990 года новым президентом республики стал философ-диссидент Желю Желев. Капитан буксира попал под следствие, но на родине его освободили от уголовной ответственности. В Румынии этого капитана судили in absentia и дали 10 лет тюрьмы, из которых он не отсидел ни дня. Судебный процесс на фоне бурных общественных перемен остался почти незамеченным. Еще через несколько лет родственники погибших получили не слишком значительные компенсации. Окрашенный в бело-зеленое толкач Петр Караменчев до сих пор числится в пароходстве «Болгарско-речно-плаване». Я сверялся в регистре. Когда большое судно идет на дно и уносит с собой много людей, это очень плохая примета. Крушение «Титаника» принято считать знаменем Первой мировой войны. О гибели в 1986 году у Новороссийского берега адмирала Нахимова говорят как о трагическом предвестии распада Советского Союза. Вслед за теплоходом «Могошуая» на дно истории пошли и Социалистическая Республика Румыния и Народная Республика Болгария. Так получилось, что в начале 1990-х годов я приезжал в Румынию и Болгарию, наверное, раза четыре. Не помню, чтобы тогда хотя бы раз хоть что-то слышал о железных баржах, смявших беззащитный теплоход. Кое-кто из моих знакомых и в Болгарии, и в Румынии вообще об этой трагедии не знает. Мне кажется, у такой, так сказать, невнимательности не только формальные общественно-политические причины. Дунай протекает всего-то в 70 километрах от румынской столицы. Однако для жителей Бухареста эта река не обладает особой притягательностью. Неподалеку от центра города есть вполне обычная Дунайская улица, открыт и дежурный винный погребок «Дунай» с традиционной кухней и картой вин из Добруджи. Да и только. С туризмом и дальними странствиями провинциальная река в Бухаресте не ассоциируется. Для этого существует море. 3 часа по автотрассе в направлении восток через Черноводы и многочисленные зоны отдыха вокруг пригородных озер. В принципе, Дунай, конечно, является собой предмет общенациональной гордости. Это как-никак румынские Нил, Волга и Амазонка в одном потоке. Но в будничном представлении столичного жителя самая большая в стране река, прежде всего шумные порты Джурджу и Олтеницы, граница с южнославянским миром, не слишком прибранное, трудовое, а не комфортное побережье. Галац, столица румынских сталеваров, пролетариев во втором и третьем поколении. Чего там жители столицы не видели? Тулча и Сулина слишком далеки. На такой Дальний Восток гость из Бухареста не заглянет, как, впрочем, и в города на другом, западном конце Дунайского коромысла, вроде Оршовы или Калафата. Неожиданное дунайское притяжение Бухарест получает, когда о нем говорят по другую сторону реки. Ведь дорога из Русе до румынской столицы вчетверо короче, чем до столицы Болгарии. За большими покупками дунайские болгары ездят в Бухарест. Местные светские львицы отмечают свои дни рождения в бухарестских ночных клубах. Представление о том, что Бухарест – единственный дунайский город Валахии, укоренилось в Руси еще и в силу ощущения некоторого болгарского культурного превосходства. Ведь румыны уничтожили свой Дунай. Попытку слегка очеловечить главную реку страны руководство Румынии предприняло в 1970-е годы, когда Социалистическая Республика искала в своем прошлом дополнительные источники для национальной гордости. Прибрежный город Турну-Северин, по разным версиям Северная башня или башня императора Септимия Севера или башня святого Северина Норикского, был такой праведник. Переименовали в Добрета Турну Северин, подчеркнув связь дня настоящего с древней историей. Именно у завоеванного римлянами дакийского селения Дробета император Траян в 103 году повелел построить знаменитый мост через Дунай. Одна опора моста, огромный, искрошенный историей каменный зуб в обрамлении бетонного парапета, горбится в полусотне метров от берега. Примечание. Святой Северин, около 410-482 годы. Христианский просветитель римской провинции Норик, территории современной Австрии и части Южной Германии. Около 453 года, знакомый с опытом восточного пустынного монашества Северин, явился в разоренные нашествием гуннов земли Верхнего Подунавья, где основывал монастыри и приюты, раздавая пищу и наставления голодным и страждущим. Если верить житиям, этот благочестивый дунайский путешественник соблюдал строжайшую аскезу. В разгар зимы спокойно прогуливался необутыми ногами, в лосиницу носил постоянно, даже когда спал. Во время постов питался раз в неделю. Тем не менее, лицо его всегда сияло тихой радостью. скончался в монашеской келье со строфой заключительного 150-го псалма на устах. На важность духовного опыта Северина ссылался в своих 95 тезисах реформатор церкви Мартин Лютер. Конец примечания. С парапета Дунай открывается во всей своей ширине и красе. Значит, вот над этой мутной голубизной плел кирпичные кружева архитектор Аполлодор. Значит, вот по таким седым камням шагали, отправляясь на битвы с Децебалом, солдаты всех 9 римских легионов и 35 когорт, горцевали всадники всех 10 ал 100-тысячной армии Трояна. Даки сопротивлялись столь отчаянно, поведал нам древний историк, что после одного из сражений императору пришлось разорвать на себе одежды, чтобы было чем перевязывать раненых. Однако Рим умел побеждать. Варваров загнали в горы, попавший в окружение Децебал бросился на меч или перерезал себе горло, предпочтя плену смерть, а дупликарий Тиберий Клавдий Максим тут же отсек павшему врагу голову и правую руку в подарок императору. Максим знал, что делал. За этот подвиг всадник получил звание декуриона. Примечание. Дупликарий, командир небольшого конного отряда римской армии, получавший двойное по сравнению с солдатами жалование. Ала, латинское крыло, кавалерийское подразделение в составе 300-500 всадников, делилось на 10 или 16 взводов. Взвод турма состоял из трех десятков декуриев, каждым из которых командовал декурион. Конец примечания.